Затем мы обсудили еще несколько вопросов, и я задал вопрос нашим войскам. «Ну, что у вас там, Василий, вы наши? Как у вас там охрана? Налажена? Людей, оружия, обмундирования хватает?» «Все путем, Александр», — взял слово маленький Вася. «Везде наша охрана стоит. Заводик, качалки, емкости с готовым топливом, блокпост, катера и причалы. Везде все за высоким забором, плюс на нем тоже охрана постоянно. Единственное, нам нужно несколько машин, чтобы постоянно быть на колесах. Группу быстрого реагирования сделать хотим». «Каких и сколько машин нужно?» — тут же с деловым видом спросил Туман и снова открыл свой блокнот. Вот этот его подход мне всегда нравился. Четко и по делу. «Ну, если у нас там ездят на аутлендерах, то можно точно такие же тачки, 7 штук достаточно». «Зачем так много-то?» — спросил Дима. «Блокпост, речной, качалки, заводик, емкости», — начал перечислять маленький. «Везде по машине должно быть. Плюс одна-две постоянно будут находиться на базе. И неплохо было бы пару америкосов, типа черного плаща. Бронированные, вооруженные — это на крайняк для непрошенных гостей». «Если нам предоставят такие грузовики, — сказал Игорь, — за неделю будут вам два черных плаща. Соберем». «Будут машины», — почесал за ухом Туман карандашом. «Правда, я еще пока не знаю, где мы такое количество грузовиков найдем. Но постараемся». «Саша», — обратился ко мне Туман, когда все немного приутихли, переваривая информацию, — «ты нам лучше скажи, что мы с пластилином делать будем». Я улыбнулся и ответил. «Ты же наверняка хочешь сначала броники пацанам сделать?» «Да. Мне жизни наших пацанов важнее всего». «Занимайся. Профессор, сколько вы говорили, арканит в состоянии пластилина может находиться?» «До того, как засохнет, и его только выбрасывать». «Две недели». «Тогда, Валер, давай так. Завтра профессор поедет к себе и переработает какую-то часть арканита. Так как вы будете сейчас очень много и часто ездить в облако за машинами, то вас первых и оденем в эти жилеты. Только вам их еще слепить надо будет и тканью обшить». «Это не проблема», — улыбнулся Туман. «Думаю, что из всех присутствующих никто не будет против, так как пацаны реально с этими ящерами рискуют больше всех». Тут мой взгляд упал на дядю Пашу. Он смотрел на меня такими глазами, что я волей-неволей вспомнил, как он хотел из этого пластилина сделать сверло, инструмент и еще там что-то. Вздохнув, я сказал: «И моя личная просьба. Дайте дяде Паше и Степанычу по паре килограммов пластилина. Пусть они наделают себе из него, чего им там надо». «Спасибо, Александр», — хором сказали наши старички и широко улыбнулись. «Уже я сверл наделаю из него», — потер руки Степаныч. «А вам позже», — тут же сказал я старшим по сервису в лице Игоря и Ивана. «Обязательно и до вас доберемся. Вы вон масла и смазку пока берите». «Хорошо», — тут же сдулся Игорь. «Ну, а потом потихоньку доберемся до всех остальных. Холодное оружие, машины попробуем бронировать. В общем, решим, куда его тратить и на что». «Продажа?» — спросил Георгич. «Самим пока надо», — подумав, ответил я. «Там дальше видно будет. В крайнем случае несколько броневиков можно будет продать в качестве рекламы. Не пластилин, а уже готовую продукцию. А саму технологию держать в строгом секрете». «Охрана хорошая», — улыбнулся маленький. «Въезд и выезд по пропускам. Никто посторонний на завод и на переработку блюра не попадет, только работники». «Из чего вы забор-то сделали?» — удивленно спросил я. «Из сетки и листового железа», — ухмыльнулся Большой. «Ага, весь мост мне съели», — поморщился Апрель, баюкая руку и ерзая на сиденье. Они забор и вдоль силового поля поставили тоже. Те 2 километра, помнишь? Даже не хочу спрашивать, во что нам это стало, махнул я. И, кстати, напомнили вы мне. Сам хозяйственный оазис очень небольшой. Лес там есть, но его немного. Там нужно строить жилье для людей. Если водить лес там, то останется голое поле. Значит, нам надо вести лес из нового оазиса. Господи, да где я вам столько машин-то возьму для перевозки? Взмолился Апрель. Все разом посмотрели на Тумана. А чё вы на меня смотрите? У меня волшебного ангара нет, откуда я могу в любом количестве грузовики достать. Ты уж постарайся, дружище, — ласково сказал я ему. А Игорь со своими пока несколько платформ построит. Они нам все равно в будущем пригодятся. А в данный момент платформы нужны будут для перевозки леса, досок, брусьев и тому подобного. «Лесопилку тогда надо в новом оазисе ставить», — крякнул дядя Паша. «Нужны люди с руками и тягачи». «Все», — схватился за голову Туман, — «я сейчас застрелюсь». «С тягачами мы поможем, я думаю», — теребя подбородок, — сказал Игорь. «У нас пара двигателей с коробками от грузовиков есть. Я как раз пару недель назад сказал слесарям, чтобы они их перебрали и на склад положили. Мало ли, пригодятся. Вот и сделаем из них тягачи вам. Там надо-то раму, колеса, сиденья для водилы и защиту ему от веток. Дайте пару недель, и какой-нибудь аппарат мы соберем. Люди с мозгами у нас есть точно». «Нет, ну точно», — хохотнул он. «Надо открывать какой-нибудь отдел по разработке новинок местной автотехники. Пусть сидят и рисуют. А то нам уже надоело на коленке все выдумывать». «Открывай», — серьезно сказал я. «Тех ребят туда в первую очередь определи. Ну, которые Порше и Америкосов придумали. Да и баги там кто-то у тебя хорошо рисовал и выдумывал в голове своей. Вернее, просчитывал, куда и что крепить. Вот и дай им задание придумать тягач для таскания бревен. Какую-нибудь передвижную лесопилку. И пусть вообще строительной техникой займутся. Так, глядишь, до гусеничной техники допрут». «Бульдозер замутят». «Прикидываю, какой это монстр будет из сборной солянки», — засмеялся Дима. «Нам все равно, лишь бы работало все». «С отделом ты прав», — листая свой блокнот, ответил Игорь. «Давно я над этим думал, а тут точно нужно». «Ну вот и решили», — резюмировал я. «Георгич, выделяй статью на финансирование». — Да не вопрос. — Еще есть какие вопросы или пожелания? — спросил я у сидящих мужчин. — Все молчат. — Если вопросов нет, можно я добавлю? — подал голос профессор. — Да, конечно, Сергей Викторович. Мы тарзанку сделали в карьере. — Точно! — воскликнул маленький. — Совсем забыл. — Ну и как? — спросил я. — Высота? Кто прыгал уже? — 170 метров свободного падения, — с гордостью произнес профессор. — И таки да, прыгали уже. И он посмотрел на маленького. — Я прыгал, — ударил себя в грудь кулаком тот. — Ух, я вам скажу, ощущения непередаваемые. Несколько бойцов у нас там тоже сиганули. В восторге все. — Завтра посмотрим, — сказал я. Насчет прыгнуть я не уверен, конечно, а вот на других посмотреть можно. Да и гонки можно будет через некоторое время провести снова. Да-да, через 2-3 недели повторим, — забарабанил пальцами по столу Славка. Я как раз тюнингом твоего Эва занимаюсь. Крот там что-то с тачкой своей мутит. Апрель все уши мне прожужжал про тюнинг. Да и из города несколько человек уже приезжали. Тоже хотят поучаствовать. Хоть тюнинг-ателье открывай. Открывай, как-то сразу сказал я. Тюнинг — вещь редкая и дорогая. Но всегда находились люди, которые хотят сделать свою машину еще быстрее и лучше. Не такую, как у всех. А еще лучше. Объедините все в один отдел. Покраску под заказ, тюнинг, музыку. Что там народ хочет индивидуально с тачки сделать? «Точно!» — кивнул Игорь. «Отдельная статья дохода будет». «Маленькая загвоздка только», — вкрадчиво сказал Славка. «У нас тут запчастей на машины нет. Совсем. Я имею в виду для тюнинга. Это же специфическое производство. Те же поршни, вкладыши, распредвалы, подвеска, глушители и так далее и тому подобное. Нет, литература-то у нас, конечно, есть. Да и вот тут кое-что имеется», — он постучал себя пальцем по голове. «И вот тут», — он потихоньку также постучал по голове Игоря. «Но оборудования для производства всего этого нет. Станков. Именно высокотехнологичных станков. Там же микроны при производстве учитываются. А электроника? Там вообще голову сломать можно». «А ты заявки кидай», — спокойно сказал я ему. «Караваны ходят теперь. Так, глядишь, и привезет тебе кто станок такой, или добытчики припрут из облака, наши или чужие. А пока делайте то, что можете». «Вы, кстати, молодые люди, можете при производстве, например, зубьев каких или деталей подвески использовать арканит», — сказал профессор. «Точно!» — ошарашенно посмотрел на него Славка. «Литейщики же наши льют некоторые детали. Прессы у них есть элементарные». «Глина, Слав», — вздохнул я. «Хорошего качества глина, и вот тебе деталь для отливки. Отлил детали, а из них уже собираешь пресс и выдавливаешь из пластилина то, что тебе нужно. Но до этого еще очень далеко нам. Хотя начать делать попытки можно потихоньку. Элементарные вещи какие-нибудь. Либо с литейщиками теми же поговорить. Да скорее это и правильнее будет. Они быстро подскажут, как и что делать. Когда пластилина будет много, те же тяги для подвески, рулевые или рычаги для машин точно можно будет выдавить прессом из него. Либо крепления какие специфические, на что фантазии и умения лепить хватит». «Согласен», — ответил Игорь. «Вольт!» — встал я со своего кресла, чтобы пройтись, а то уже задница затекла. «Чего у нас там со связью-то?» «Устойчивая связь между оазисами будет. Я нашел тут несколько спецов. Путем хитрых манипуляций с паяльником, такой-то матери и ноутбука, нам удалось настроить тарелки и кое-какое оборудование. Между новым, речным оазисами и сервисом связь уже есть. Про хозяйственный оазис я тоже все понял. Завтра сгоняю туда с пацанами с кое-каким оборудованием, и связь будет». «Устойчиво будет все работать?» — спросил я. «Или прерываться периодически?» «Не, все хорошо работает. Я думаю, для пущей надежности в одном из маяков, которые будут установлены для поиска людей в пустыне, пару блоков электроники установить. Генератор-то там будет. Вот и будет сигнал усиленный». «Прекрасно. Дим, еще задание тебе на завтра. Обсуди с мэрией размер вознаграждения по людям, которых сюда Крот со своей командой из пустыни привозить будет. Поскольку денег за человека выбивать? Всех одинаково или по знаниям и умениям?» «Думаю, что всех одинаково. Я не знаю, поскольку», — пожал я плечами. «Подъемная у нас по 1000 лин. Пусть хотя бы по 250 лин будет. Расходы-то будут у Крота? Зарплату надо экипажам платить, например». «Хорошо, поговорим тоже». «О, мужики!» — хлопнул я себя по лбу. «Совсем забыл. А что с маленькой обезьянкой-то, которую мы на лечение взяли?» «Смотрю, заулыбались все», — ответил Большой. «Нога у нее зажила где-то через неделю. Света твоя как раз по каким-то делам в хозяйственный оазис с караваном нашим приехала, а док с лечением закончил. Вот он взял Булата твоего, пару бойцов, обезьянку, и поехали они в то же место, где вождь обезьянку к нам принес. Мы в бинокли и прицелы за машиной наблюдали с горы. Подъехали, Булат сразу в лес рванул. Они около машины ждать остались. Минут через 20 из леса выбежал Булат, а за ним вождь. Обезьянка увидела его и к нему со всех лап своих ломанулась. Затем вождь, осмотрев обезьянку, направился к доку нашему. Подошел к нему, понюхал, два раза ударил себя в грудь кулаком, крикнул что-то и ушел в лес. Булат его проводил и вернулся. В общем, все хорошо прошло. «Ух ты!» — обрадовался я, искренне радуюсь, что так все получилось. «Нам бы приручить их как-нибудь», — мечтательно произнес я. «Союзники в этом лесу нам точно не помешают». «Ну, это ты сам смотри», — засмеялся Большой. «У обезьян теперь док и твой Булат кореша. Да и тебя, я думаю, вождь хорошо помнит. Мне он показался очень разумным. Мозг у него точно есть, и он явно не с грецкий орех». «Да, вождь явно не дурак», — согласился я. «Ладно, придумаем что-нибудь, как нам с ним поплотнее законтачить». Поговорив еще минут 20 и, наконец, все обсудив, стали расходиться. «Валер!» — окликнул я его, когда он встал из-за стола и направился к выходу. «Да, Саш». Он развернулся и остановился. «Свете моей притащи, по возможности, из облака и к Саше Стова. Кадиллак для нее большой очень». «Мотор?» «Любой. У нее пожелания только по внешнему виду». «Будет сделано», — кивнул он, и мы направились к выходу из кабинета.